Друзья, прочитаю с первого послания Петра, 4 глава, 1-2 текст. 1 Петра 4, 1, 2. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Друзья, это место Писания не перестает меня волновать. И вновь я обратился к нему, вот когда закончился старый год, начался новый, в который мы уже с вами вошли. Что ждет в этом году? Знаете, я даже как-то так у нас в собрании спросил, братья и сестры, что у нас ждет в этом году? Ну, ответы были такие, что этого, кроме Господа, никто не знает. Я говорю, а я знаю. Можете даже записать, а в конце года проверите. Я знаю, что нас ждет. В этом году нас ждут радости. Какие, я не знаю, но радости у нас будут. В этом году скорби у нас будут. Будут, братья и сестры? Будут. Какие тоже, я не знаю, большие или маленькие, сколько у кого, это действительно знает Господь. Но они будут. И вот так, как дальше идти по этому жизненному пути? Здесь есть такое место, вот так написано. Чтобы остальное во плоти время. Остальное во плоти время. Сколько нам еще осталось здесь жить на земле в теле? Об этом времени идет речь. И сколько жить, никто не знает. У кого-то это остальное во плоти время измеряется днями, месяцами, а может быть даже и часами. У кого-то годами, десятилетиями. Какое оно, большое или маленькое? Никто из нас не знает. Но здесь сказано о том, что это время, которое нам еще здесь суждено прожить на земле, можно прожить по-разному. Здесь сказано, есть два образа жизни. Первый написано «по человеческим похотям». Как вы думаете, что значит жить по человеческим похотям? Как это можно так расшифровать? Человек, который живет по человеческим похотям. Все, что захочет, то и делает. Похоть – это страсть, желание такое страх. Я хочу. По человеческим похотям я хочу. Что другой хочет, мне нет до этого дела. Я хочу. Хочу, чтобы мне было легко, удобно, приятно, чтобы работы было минимум, зарплаты максимум. Я хочу. И если это желание где-то не получается, не исполняется, тогда начинает винить всех подряд. Начинает роптать. Итак, жить по человеческим похотям я хочу. А второй принцип жизни здесь написано по воле Божией. А что значит жить по воле Божией? Как Бог хочет. Или молитва Иисуса Христа. Не как я хочу, а как ты. Жить по воле, по похотям человеческим, это жить в угоду себе. Мои желания, мое «я» – это центр, все вокруг него. А жить по воле Божией – это когда не моя воля, не мои желания. Господи, как хочешь Ты? Друзья, вопрос в какой-то степени будет риторический. Много ли зависит от того, как я буду жить, каким образом жизни? По человеческим похотям или по воле Божией? Много ли это зависит, от этого зависит в моей жизни? От этого зависит все. И не только моя земная жизнь. От этого зависит вечность. Вечная жизнь или вечная гибель от того, как я буду жить. Сколько нам осталось жить на этой земле? Остаток жизни. Никто не знает, но как мы будем жить? И вот здесь, в это место Писания говорит так. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Друзья, страдания Христа – это основа. Христос пострадал за меня плотью. Вооружитесь той же мыслью. Что значит это «вооружитесь той же мыслью»? То есть я должен вот так настроиться, если Христос страдал за меня, моя жизнь здесь тоже состоит из страданий. Но что значит «Христос пострадал за нас плотью»? Я думаю, братья и сестры, это речь идет не только о крестных страданиях, о мучениях Иисуса Христа, о Его смерти, а с самого начала, от рождения. Его приход в мир – это было страдание плоти. Вот даже недавно Рождество, но разве это не страдание плоти родиться где-то в хлеву? Без всяких условий, удобств. Я так, знаете, думал, почему? Ну, Отец Небесный, посылая Сына Своего в мир, не усмотрел какие-то, может быть, хотя бы не то, что удобства, а какие-то условия, порядок. Ну, хотя бы, я не говорю уже дворец, храм, хотя бы место в гостинице бы забронировать там. Что это гостиница? Это не отель, это вот постоялый двор, там путники где-то там, стечение этих народов, где-то мог переночевать. Ослика своего где-то накормить, привязать, спокойно так где-то, чтобы... Почему даже там не было места? Я думаю, что даже в этот постоялый двор, в эту гостиницу пастухи не могли бы ночью прийти. Ворота были бы закрыты на ночь. Простой, доступный каждому земному, ты себе так часто забывал. Я думаю, почему Отец Небесный усмотрел, ну вот, чтобы он родился от Марии, простая, бедная женщина. Иосиф – плотник. В нужде жили. Вот даже когда пришло время зарожденного младенца жертву принести, помните, там по закону было, что если не будут иметь состояние Агнца принеси, пусть там голубей принесут. Так и было. Не было состояния, не было возможности жертву приносить. И работа плотника, я не знаю, как она выглядела в то время, когда не было сейчас вот этих вот современных станков, инструмента электрического. По видео это были мозоли на руках, избитые, израненные руки. Это топор, пила, плотник, сын плотника. И образ жизни такой. Лисицы имеют норы, даже вот эти вот звери, эти птицы гнезда имеют. Сыну человеческому негде голову преклонить. Страдание плоти. Даже близкие его приходили, чтобы взять его. Говорили, что-то с ним не в порядке. Он вышел из себя. Он постоянно среди людей, он домой не приходит. Он не беспокоится, не заботится. Он все куда-то идет, он... С ним что-то может произойти. Переживали за него. А он все куда-то спешил, что-то делал. И вся жизнь такая. И смерть. И молитва в Гефсимании. Не моя воля твоя да будет. Вы вооружитесь той же мыслью. Друзья, от того, какой мыслью я буду вооружаться, зависит и какой будет образ моей жизни. По человеческим похотям. Или по воле Божией. От того, как я настрою себя. Про Господа нашего написано в книге Исаии, 53 главе. Страдал добровольно, истязуем был. Пострадал за нас плотью. И в этой же главе написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Земная жизнь... Страдания, земной путь скорби, страдания. Говорит, пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить. А потом в небо слава Отца на подвиг души своей будет смотреть с удовольствием. Вот такое должно быть у меня мысль, такое направление сердца моего. Вооружение этой мыслью. Мне в этом мире суждено страдать. Господь потом. На небе отрет всякую слезу. Знаете, где это написано? Суждено страдать. Фессалоникийская церковь, она родилась среди страданий, скорбей. Апостол Павел пришел как-то в Фессалонику, стал там проповедовать. Люди обратились, уверовали. Он какое-то время их учил. Одна из истин, которую он, видимо, им открывал, была такая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Этому он поучал. Они утверждались в вере. Потом он продолжил свой путь, пошел дальше. И когда он был однажды в Афинах, принесли ему весть, что там братья и сестры в Фессалонике скорби переносят, страдают. Павел посылает к ним Тимофея с таким поручением, чтобы он их утвердил, укрепил, утешил. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Друзья, мы знаем, что нам суждено в этом мире страдать. Если у меня такое, вооружился этой мыслью, что мне в этом мире страдать, а Господь на небе отрет всякую слезу. Что значит отрет всякую? Это не просто вытрет слезы наши носовым платком. Утешит. Там не будет скорби, не будет печали, там не будет слепоты, хромоты, глухоты, болезни не будет, не будет скорбей никаких. Я на Новый год звоню одному брату. Ну так, давно уже не видел, давно с ним не разговаривал. С таким радостным настроением поздравить его с Новым годом, с Рождеством. И вдруг узнаем, я ему звоню, а он, оказывается, в больнице лежит. Я говорю, что такое? Что с тобой? Он говорит, гепатит С. Я говорю, в медицине я вообще ничего не понимаю, я ноль в медицине. Ты мне объясни просто, что это за болезнь. Он мне просто объясняет. Первое, это гепатит С. Второй этап – это цирроз печени. Третий этап – это небо. Я ему звоню с такой радостью, чтобы с ним пообщаться, поздравить, и вдруг вот мне он так... Братья и сестры, он на несколько лет старше меня. Детей у него столько же, сколько у меня, и по возрасту они такие же. Я думаю... Знаете, так вот ставлю себя на уме. А если в этом году мне подобный диагноз поставят? Кому-то из нас поставят диагноз такой, что тебе немножко осталось. Друзья, давайте я так попробуем представить. Два человека. Один живет по человеческим похотям. Я хочу. И другой живет по воле Божией. И одному и другому подписывают один приговор. Долго не проживешь. Как вы думаете, как это весь третий человек, который настроился здесь пожить? Пожить для себя, по человеческим похотям. Что будет с ним происходить? Какие чувства будут посещать? Какое настроение у него будет? А? Отчаяние. Настраивался пожить, взять от жизни все, что могу, и вдруг говорят, нет, есть предел, долго не проживешь. Страх, уныние, отчаяние может быть еще, знаете, так вот, ставил это брата или себя на место брата. А дети? Что будет с моими детьми? Кто о них позаботится? А еще, я думаю, бывает, знаете, как люди в этом положении, помните, есть такое слово, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Недолго осталось, надо все, что могу взять, ухватить, все, что получится. Настраивался долго жить для себя, радоваться жизни, вдруг, нет, не получится, ну хоть что-то схватить. И кто-то окунается в алкоголь, кто-то в какие-то грехи другие. Будет спешить взять от жизни все, что ухватить, что-нибудь доухватить. Друзья, а тот, который по воле Божией, не моя воля, но твоя да будет, который вооружился мыслью, Христос за меня страдал, и мне так суждено на этой земле. А у него какие будут мысли? А с ним что будет? Друзья, я подумал первое, что он тоже будет спешить. Если тот будет спешить пожить свое удовольствие, погрешить, это тоже будет спешить. Он будет спешить, что? Делать добро. Ну, я думаю, может быть, в первую очередь поспешить свое состояние проверить. Готов ли я пред Богом предстать? Будет спешить, чтобы исправить что-то в жизни своей. Может быть, с кем-то примириться. Я так подумал, друзья, попробовал себя на его место поставить. Я так думаю, я бы много времени уделял своим детям. Я скоро оставлю этот мир, они останутся одни. Мне надо будет им много сказать, многому научить. Я подумал, почему я сейчас мало им уделяю времени, потому что мне приговор не подписали еще, потому что я думаю, что я успею, у меня есть время, а потом кто-то спохватывается, дети уже в миру, дети непослушные, не спешил, не торопился. Друзья, может быть, действительно, может быть, не такой, но подобный диагноз кому-то из нас поставят в этом году. Как будем переносить? Переносить эти потери и удары? Это зависит от того, какой мыслью я сегодня вооружился. Страдать со Христом или жить для себя? Ну, еще, может быть, с другой стороны, хочу посмотреть на это такое рассуждение, образ жизни. Ну, я приведу пример, братья и сестры, может быть, не совсем даже уместно, из сельской жизни. Так, мы на периферии живем. В одном селе у нас брат живет. Так вот мне это просто случай вспоминается. Свежий, недавно он рассказывал. В селе живет. Знаете, вот от его дома, ну, как колхозное, так называют, зернохранилище, ток называют, метров 10-15. Дорогу перейдешь, и вот тут вот. Как-то он летом, там, а там село, все знают друг друга, там друзей у него много работают. Когда-то сам там работал, летом набрал помидоров, первые помидоры со своего огорода, ведерко, и понес туда. Угостить друзей, ну, угостил, побеседовали, поговорили там, ну, назад идет, а ведро пустое, ему там начальник это говорит, что ты пустое ведро, зачерпни. Братья и сестры, будем черпать? Это зависит от того, как я мысли свои настроил, что в сердце положил, какой мыслью вооружился. Хотя кто-то бы сказал, ну это ж начальник сказал. От того он и сказал, что это не его. Он не сказал, приди ко мне в мой сарайчик, наберешь там себе. Колхоз набери. А кто-то скажет, а мне надо. Знаете, вот этот год планируют, что будет тяжелый там кризис, там вот эта экономическая такая нестабильность, проблемы. Они будут проблемы эти, друзья, будут. И будут у нас подобные искушения, нам будут предлагать, зачерпни. Возьми. Как поступим? Какой мыслью вооружился? И кто-то будет говорить, ну мне семью кормить надо, мне детей кормить надо. Сегодня все так живут. Сегодня все так построено. Сегодня если не украдешь, не проживешь, будут так говорить. Слышали когда-нибудь такие слова? Это говорят люди, у которых живут по человеческим похотям. Это Исавы нынешнего века говорят, которые, мне все равно до того первородства, что там, умираю с голоду, мне сейчас надо. Мне надо сейчас. Братья и сестры, действительно, мы с вами не можем даже представить, сколько раз нас вот в нашей жизни еще будут толкать, обижать, унижать. Как будем отвечать? Как поступать будем? Что в сердце моем? Какой мыслью я вооружился? Моего Господа обижали, Его унижали, Его оскорбляли, а Он молился за них, прощал им. Так и мне суждено. А по-другому? По-другому не будет спасения. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Вот это исполнивши волю Божию, вот то, что мы читали, не по человеческим похотям, а по воле Божией. Братья и сестры, здесь такое слово. Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Речь не о том, что человек, когда болеет, перестает грешить, начинает смиряться. Не все, кто болеет, смиряются. Если бы так было, то нам надо было не в молитвенные дома, а в больницу идти. Там люди страдают, но они не перестают грешить. И когда был распят Христос, рядом два злодея было распято, слева и справа. Они страдали одинаково. Их страдания нам трудно представить, насколько они были серьезны, насколько они были ужасны. Это мучительная пытка, крестная смерть. Долгая пытка. Но один раскаялся, а другой, несмотря на страдания свои, еще больше грешить стал. Так понятно? Злословил Христа. Здесь речь о том, какое я направление дам жизни своей. Вооружусь ли этой мыслью, мне должно страдать. Только при этом вооружении я не буду грешить. Знаете, я так думаю, кто-то ставит сегодня перед собой какие-то цели. Может быть, учиться, закончить учебное заведение. Может быть, что-то достигнуть, заработать, построить, приобрести. А кто-то, может быть, просто, знаете, год начался, человек цель перед собой поставил, прожить этот год. Это нормальная цель. Прожить его, несмотря на все трудности, на все невзгоды. По-человечески, думаю, нормально, логично, это не наша цель. Наша цель – не грешить. Какие бы ни были обстоятельства, какой бы диагноз нам врачи не поставили, какие ни были бы трудности, искушения, какие ни были бы беды в нашей жизни, это единственное то, что должно быть у нас. Не грешить. И когда так я настроился, только тогда мне так возможно жить, когда я себе подписал этот приговор. Христос пострадал за меня, и мне должно страдать плотью. И мне должно, и если, может быть, действительно такие условия, может, когда-то и будут, когда будет уже невозможно жить без греха. Друзья, нам остается одно – умереть, но без греха. Чтобы, как Христос, на подвиг души Он будет смотреть с довольством, и придет время, Господь возьмет на небо, чтобы и мы с довольством смотрели на наш пройденный земной путь. Только бы нам сегодня вооружаться этой мыслью, взирая на Господа нашего, помнить, что нам суждено страдать, переносить скорби за имя Господа. Да поможет в этом Господь. Аминь. Mm-hmm. Вспомните вы узников молитв.